Глава 31. В то же самое время. Ректорат Краснодарской академии. Виктор Викторович сидел в кресле и слепо пялился в потолок. Сегодняшний день выдался сумасшедшим. Чего стоит только приезд главного жреца Перуна и самого императора, да и сынок императорский. Директор нервно зачесал золотые волосы назад и вздохнул. Чуяло его сердце, что учебный год предстоит очень и очень непростой. Правда, он не мог сказать, откуда у него взялась такая уверенность. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошла Анна Викторовна, личный оракул Академии. Но официально. Свои же прекрасно знали, что Анна Викторовна – сестра Виктора Викторовича. Непутевая предсказательница, ни одно предсказание которой не сбылось. Она до сих пор ходила с рубиновым когтем, вечный первый ранг, абсолютный магический бездарь. Виктор Викторович очень любил сестру, но смотрел правде в глаза. Она была бесталанной. Очень редко кто выбирал для развития предвидения будущего. Это направление считалось бесперспективным и бесполезным. Виктор Викторович не слышал ни об одном маге, который смог бы использовать предсказания в бою. Конечно, ходили легенды о суперясновидцах, но лично их никто не видел. Анна Викторовна прошла внутрь, села в кресло окна и непринужденно сообщила. «Сегодня ночью в академии случится убийство». Виктор Викторович рассмеялся. «Хорошая шутка». Он был раздражен, на нервах, поэтому позволил себе шпильку в сторону сестры. А впрочем, даже если не шутка, то все равно беспокоиться не о чем. Ты год назад кричала, что Москва взорвется. Но что-то в газетах я такой новости так и не встретил. Стоит Москва, да? И будет еще стоять, когда мы с тобой в могилу ляжем. «Можешь не верить, это твое право», — пожала плечами Анна Викторовна и уставилась в пространство. У нее часто случались такие провалы. Она словно уплывала из реальности, не слышала и не видела, что происходит. Дверь снова открылась, в ректорат забежал начальник охраны. «Господин директор, чрезвычайное происшествие!» — прокричал он. «Нашу защиту нарушили! Кто-то незаконно проник на территорию Академии!» «Не может быть!» — Виктор Викторович нахмурился. «За несколько столетий такого ни разу...» «Ошибки нет! Кто-то нарушил защиту!» — перебил его начальник охраны. «Черт возьми!» Рявкнул Виктор Викторович во всю глотку так, что даже его сестра вздрогнула и вынырнула из размышлений. Он постоял с закрытыми глазами пару секунд и вежливо извинился. «Прошу прощения. Я сейчас подойду и совсем разберусь». Бесконечный сумасшедший день продолжался.